Глава 24. Марк. С Алиной тяжело и легко одновременно. Но очевидно одно. Девушка как будто не рада, что я из обеспеченной семьи. Впервые вижу такую реакцию. В нашем мире все любят богатых. Потому что с богатого можно поиметь деньги. А Алина, видимо, в таком ключе не думает. И как она тогда выживает в своем мире с розовыми пони? Только этот ее недостаток только для нее таковым является. На самом деле, это огромное достоинство. Алина совершенно не испорченная, не искушенная. Надо ей продемонстрировать, что много денег — это хорошо. Только не пытаться купить расположение Алины, а именно сделать так, чтобы она сама убедилась, что много денег — это много возможностей, в том числе и для будущего ребенка. «Какую музыку ты предпочитаешь?» «Мы спускаемся на лифте». «Точнее, ты концерты любишь?» «Люблю», — поглядывает на меня. «Я разную музыку люблю. От органной до рок-концертов. Я меломан». «Органная музыка?» У меня глаза на лоб лезут. «Мне кажется, ее слушать невозможно». «Почему невозможно?» — вскидывает брови. «Моцарт в органном исполнении великолепен». «А что говорить про Баха?» «Но...» Я теряюсь от аргументов Алины. «Я как-то попытался, но мне кажется, это какая-то тягомотина. Мое отношение к органной музыке вызывает у девушки доброжелательную улыбку. Всего лишь нужна привычка, а слух можно развить». «Я ходил в музыкальную школу», — мотаю головой. «Правда, мне там не понравилось, и меня быстро забрали». Алина в ответ смеется. «А мне так легко с ней. Мы обсуждаем музыку, концерты, разных исполнителей». «Нет, Алина не такая, как Катя. Катя не могла поддержать беседу на сложные темы. Точнее, в самом начале могла. Когда мы только познакомились. Когда это была наивная девушка после университета. А потом, будто все хорошие прочитанные книги стерлись из ее памяти. Все просмотренные театральные постановки забылись. Даже выученные языки заметно обеднели. Куда за полгода подевалась походка от бедра? Катя раньше ходила так, как ходят по подиуму модели. Умела плавно двигаться, сдержанно жестикулировала. Прошло полгода, и она изменилась. Руками машет, как мельница, матерится, шатается на своих каблуках, а без них ходит, как рабочий со смены. А может, это все было сделано специально? Пока отношения не завязались, ее заставляли соответствовать образу леди. Но нельзя быть тем, кем не являешься и не хочешь являться. Катя сдалась. Мне даже становится немного грустно, потому что я уверен, что Катя напрасно тратила на меня свое время. И 100% найдется тот человек, кто ее оценит и полюбит. Только мне нужна другая девушка, такая как Алина. Мне нравится смотреть, как она двигается, как нежно разговаривает, даже как она ест, потому что она пользуется приборами. Она к ним привыкла. Более того, я уверен, что Алина и дома тоже ест с помощью вилки и ножа. Уж слишком умело она ими пользуется. Мы сидим в ресторане, смеемся, и кажется, она полностью мною очарована. А значит, есть шанс, что в скором времени нам удастся сблизиться. И если все совсем пойдет хорошо, то я не против и жениться. Ну а что? И малыш в браке родится. Расскажи о своих родителях. Кто они? Этот вопрос Алину заметно смущает. Прикусив губу, она смотрит вниз. Стесняется. «Пожалуйста», — говорю едва слышно, стараясь придать атмосферу интимности, чтобы Алина меня не боялась. «Мои родители не такие, как твой отец», — качает головой. «Они из деревни». «И прекрасно», — говорю совершенно искренне. «Где они живут?» «Во Владимирской области. Это небольшая деревенька. До ближайшего крупного населенного пункта 23 километра». Папа у меня инвалид второй группы, но до сих пор работает. Точнее, подрабатывает. Еще у них есть хозяйство. Совсем небольшое, но оно на матери. А ты, получается, родилась в деревне? Такого ответа я никак не ожидал. И чем больше про себя рассказывает Алина, тем больше мне она нравится. Сейчас девушек из деревни, наверное, и не встретишь. И я родилась в городском центре. Но да, все мое детство, юность, все прошло в деревне. У нас есть небольшая школа на 3 деревни. Я туда ходила. И хорошая школа? Обычно, как другие школы. Пожимает плечами. У нас в стране одна образовательная программа. Одни и те же предметы. Все выучишь, если есть желание. Другой вопрос, нужно ли оно тебе? А тебе было нужно. Киваю. Да, я люблю свою деревню, но я всегда с первого дня мечтала вырваться из нее. В голосе девушки сожаление. Поэтому училась. Старательно. У тебя интересный жизненный план был. Меня рассказ Алины потрясает. Снова приходит в голову, что таких, как Алина, в моей жизни не попадалось. Возможно, потому что в моем окружении все ровесники изначально глубоко благополучные. И большинству совершенно не нужно стараться ради успеха. Он заложен с рождения. Редко встретишь даже таких, как я, кто просто выполняет свою работу и имеет хотя бы минимальное самосознание. Ты хотела поступить куда-нибудь? Не куда-нибудь, смеется. Я хотела поступить в Москву. Я видела себя только тут. Я надеялась, что, получив достойное высшее образование, смогу двигаться в карьере. Ну и, конечно, ребенка я не планировала. Виновато улыбается. Я опускаю глаза. Ощущение какой-то неловкости. Хотя ни я, ни Алина не виноваты в случившейся беременности. Не переживай. Я не переживаю. Мотает головой. У моей рыбки будет лучшее будущее. Да, охотно соглашаюсь. Алина будет и правда хорошей матерью, а я сделаю все, чтобы мой ребенок вырос ни в чем не нуждаясь, как рос я. Надо будет потом выяснить, что это за деревня, где живут родители Алины. Уверен, что им нужна помощь.